Эпилог. Кейт. 1982 год. Глава 36. Кейт казалось, что колесо времени вертится все быстрее, торопя дни, стирая пороги между временами года, переплетая лето с осенью, осень с зимой, а зиму с весной, пока, наконец, все месяцы и годы не сливаются в одно целое. Ей было под 90, а точный возраст она не помнила. Только замечала, как все больше прибавляется морщин, как блекнет румянец, но не могла допустить и мысли о том, что стареет и дряхлеет, поэтому все больше внимания уделяла своей внешности. И когда смотрелась в зеркало, по-прежнему видела подобранную стройную женщину с гордой осанкой и властным лбом. Кейт, как и всегда, каждый день приходила в офис, но теперь это стало простым ритуалом, вызывающей игрой, способом отпугнуть смерть. Она присутствовала на всех заседаниях правления, но теперь многое понимала с большим трудом. Все почему-то говорили слишком быстро. Но самым неприятным было то, что разум и память изменяли Кейт. Прошлое перемешивалось с настоящим, мир, такой широкий прежде, все сужался. Единственной соломинкой, за которую цеплялась Кейт, движущей силой, помогающей выжить, была страстная убежденность, что когда-нибудь кто-то из членов семьи возьмет в свои руки управление компанией. Старая женщина не имела ни малейшего намерения позволить чужакам захватить то, ради чего Джейми МакГрегор и Маргарет, сама она и Дэвид, так долго и упорно страдали, боролись и неустанно работали. Ив, на которую Кейт возлагала так много надежд, оказалась убийцей, а теперь превратилась в чудовище. Кейт так ничего и не предпринимала против внучки. Она видела ее всего один раз. Никакой врач не придумал бы для нее наказание ужаснее. В тот день, когда Ив увидела свое отражение, она попыталась покончить с собой, проглотила горсть таблеток снотворного, но Кит сделал ей промывание желудка, не отходил от ее постели, а когда приходилось уезжать на работу, в доме день и ночь дежурили медсестры. «Пожалуйста, дай мне умереть», — молила она мужа. «Пожалуйста, Кит, я не хочу жить с таким лицом». «Теперь ты принадлежишь мне», — ответил он, — «и я всегда буду любить тебя». Черты гротескно уродливой маски навеки запечатлелись в мозгу Ив. Она упросила Кита удалить медсестер. Невозможно думать, что кто-то смотрит на нее, перешептывается за спиной. Александра звонила каждый день, но Ив отказывалась ее видеть. Продукты заказывались по телефону и оставлялись у входа. Кит был единственным, кому позволялось смотреть на Ив. Последней связью с внешним миром. Больше у нее не было никого и ничего. И она жила в постоянном страхе, что муж тоже уйдет, покинет этот дом, и тогда ничего не останется, кроме уродства. Чудовищного, невероятного. Каждое утро Кит вставал в 5, чтобы ехать в больницу, но Ив к тому времени была уже на ногах и подавала ему завтрак, а вечером готовила ужин и ждала, полная страхов и тревожных предчувствий. Что, если он нашел другую и больше никогда не возвратится? Заслышав щелканье ключа в замочной скважине, она летела к двери, судорожно обнимала мужа, лихорадочно прижималась к нему. И никогда не предлагала себя, боясь, что тот откажется. Но когда Кит хотел ее, чувствовала, что он оказывает ей огромное благодеяние. «Дорогой», — осмелилась спросить Ив однажды, — «ты не считаешь, что я уже достаточно наказана? Прошу тебя, возврати мое лицо». Кит взглянул на жену и с гордостью объявил: «Этого никто на свете не сможет сделать, даже я». Время шло, и Кит становился все более требовательным, властным, пока Ив окончательно не стала его покорной, бессловесной рабыней, исполнявшей любое желание повелителя. Уродство крепче любых цепей приковало ее к мужу. У Александры и Питера родился сын Роберт, живой, красивый мальчик, напоминавший Кейт Тони в детстве. Малышу было уже почти 8, но он казался старше своего возраста. «Совсем взрослый», — думала Кейт. «Какой замечательный ребенок!» Приглашения были разосланы всем членам семьи. Миссис Кейт Блэквелл просит почтить своим присутствием бал во знаменование ее 90-летия. Вечер состоится 24 сентября в Сидер-Хилл-хаусе, Дарк-Харбор, Мэн. 20:00. Вечерние туалеты. Получив приглашение, Кит коротко повелительно сказал жене. «Мы идем». «О, нет, я не могу. Иди один». «Нет, вдвоем». Тони Блэквелл, как обычно, рисовал в санаторном саду. Подошедший санитар протянул ему конверт. «Вам письмо, Тони». На губах больного показалось нечто вроде улыбки. «Как мило!» — пробормотал он. «Люблю дни рождения». Питер Темплтон еще раз внимательно перечитал карточку. «Поверить невозможно, что старушке уже 90. Изумительная женщина». «Не говори», — согласилась Александра и добавила задумчиво. «И знаешь, что самое трогательное? Роберт получил личное приглашение, адресованное на его имя».